Глава 19. Ценные советы. Чтобы отойти от дел молодыми и богатыми, необходимы скорее умственные и эмоциональные усилия, нежели физические. Если вы достаточно подготовлены в первых двух отношениях, физически вам останется сделать совсем немного. Ниже описываются некоторые дополнительные умственные и эмоциональные процессы, которые вы, возможно, решите сделать частью своей жизни. В этом случае, я уверен, перспектива отойти от дел молодыми и богатыми станет для вас намного более реальной. Когда я был школьником, богатый папа часто приглашал меня к себе и усаживал рядом, чтобы я и его сын могли понаблюдать, как он нанимает на работу новых служащих. На одно из таких собеседований пришел мужчина, который был на несколько лет старше богатого папы. Он хотел получить должность менеджера в одной из его компаний. Этому человеку было примерно 45 лет. У него было прекрасное образование, очень внушительный послужной список, большой опыт работы. Он был прекрасно одет и производил впечатление очень уверенного и компетентного человека. По ходу беседы он неоднократно упоминал, что окончил первоклассное высшее учебное заведение, а диплом магистра в области управления бизнесом получил в престижном университете на восточном побережье США, причем диплом с отличием. «Я заинтересован в том, чтобы нанять вас», — сказал богатый папа после почти часового собеседования. «Но почему вы просите такую высокую зарплату?» И кандидат на должность опять заговорил о своем впечатляющем образовании и послужном списке. «У меня хорошее образование, есть необходимый опыт работы, поэтому я считаю, что подхожу для данной должности и могу претендовать на такую зарплату». «Не спорю», — согласился богатый папа. «Но позвольте вас спросить, если у вас такое прекрасное образование и такой опыт, зачем вам нужна работа? И если вы так умны, зачем вам зарплата?» Кандидат буквально опешил от подобного вопроса. Он пробормотал что-то невнятное, а затем сказал: «Но ведь каждому нужна работа. Всем нам нужна зарплата». В комнате наступила тишина. Богатый папа хотел, чтобы его ответ проник в мое сознание. Было очевидно, что кандидат на должность пришел из совершенно иной реальности, иного контекста, иной умственной установки, чем богатый папа. Он начал спорить и отстаивать свою реальность, вместо того, чтобы попытаться понять реальность богатого папы. Пристально посмотрев на кандидата, богатый папа тихо сказал: «А вот мне не нужна. Если даже этот бизнес свернется, мне все равно никогда не будет нужна зарплата». Затем, повернувшись к нам, он добавил: «И этим мальчикам она не нужна. Они работают на меня бесплатно. Вот почему в один прекрасный день они станут намного богаче вас, даже если не закончат таких престижных учебных заведений, какие закончили вы, и не получат дипломов с отличием. Я не хочу, чтобы эти мальчики когда-нибудь нуждались в зарплате». С этими словами богатый папа взял в руки его заявление и положил в стопку поверх других. «Если я решу взять вас на работу, я вам позвоню». На этом собеседование закончилось. В книжке «Богатый папа, бедный папа» я писал о том, как богатый папа лишил меня заработка 10 центов в час, а взамен предложил свою реальность, в которой я мог бы стать богатым быстрее, работая без зарплаты. Люди часто говорят: «На самом деле вы работали не бесплатно», или «Мой дом, вот мой актив». Что они понимают в этом, если, даже прочитав эту книгу, продолжают смотреть на мир из той же реальности, имея ту же ментальную установку? Когда богатый папа спросил человека, пришедшего на собеседование: «Если у вас такое прекрасное образование и такой опыт, зачем вам нужна работа? И если вы так умны, зачем вам зарплата?» Он тем самым давал ему возможность расширить свою реальность. Но вместо того, чтобы принять вызов, тот начал спорить и защищать свою реальность, наглухо закрыв свой разум и тем самым фактически лишив себя шансов получить работу у богатого папы. Я разработал игру «Денежный поток», чтобы научить людей, как жить в мире, где не получают зарплату. Те, кто постоянно играет в эту игру, часто обнаруживают, что такой мир намного интереснее, чем мир людей, работающих за зарплату. Если вы хотите отойти от дел как можно более молодыми и богатыми, то должны рассмотреть для себя возможность жить в мире без зарплаты. Если в вашей реальности, в вашем контексте или при вашей ментальной установке вам непременно необходима зарплата, ваши шансы отойти от дел молодыми и богатыми просто мизерны. Богатый папа часто повторял: люди, которым нужна зарплата, это рабы денег. Если вы хотите освободиться от этого рабства, то должны навсегда перестать нуждаться в зарплате и стабильном рабочем месте. Так что если у вас есть серьезное намерение отойти от дел молодыми и богатыми, вам придется изменить свою реальность на ту, где возможна жизнь без регулярной зарплаты и постоянного места работы. Когда я говорю про этот контекст большинству людей, то чувствую, как у них поднимается давление, спирает в груди и начинаются спазмы в животе. Я слышу, как их подсознание подавляет мысли, поступающие в сознание. Страх лишиться зарплаты и потерять стабильные источники дохода большинству из нас хорошо знаком. Если вам трудно представить себя в мире, где не нужны зарплаты и стабильная работа, тогда ваш первый шаг — это спросить себя: как я мог бы разбогатеть без зарплаты и стабильного места работы? В тот момент, когда вы начнете задавать себе этот вопрос, вы откроете свой разум и начнете перемещение в другую реальность. Когда богатый папа спрашивал кандидата на должность: «Если у вас такое прекрасное образование и такой большой опыт, зачем вам нужна работа? И если вы так умны, зачем вам зарплата?» Он тем самым хотел помочь ему увидеть другую реальность. Но вместо этого кандидат начал спорить и защищать свою реальность, считая, что она единственно возможная. Я видел, как богатый папа задавал тот же самый вопрос и другим кандидатам. Таким образом, он старался помочь этим людям. Он хотел преподать им очень важный, стержневой финансовый урок относительно того, что деньги не сделают человека богатым, что одна лишь высокооплачиваемая работа не решит всех финансовых проблем. Задавая людям этот вопрос, он хотел дать им понять, что между успехами в учебных заведениях и финансовыми успехами вовсе не обязательно стоит знак равенства. Богатый папа любил повторять: высокие баллы в учебных заведениях еще не означают высоких финансовых баллов. Во время собеседования с тем человеком, который так гордился высокими баллами в своем дипломе, богатый папа на самом деле пытался выяснить, заинтересован ли этот человек в повышении своих финансовых баллов. Ниже приводятся ценные советы, помогающие вам повысить свои финансовые баллы, чтобы начать жить в мире, где нет необходимости в заработной плате. Чем быстрее вы сможете увидеть мир без зарплаты, тем выше будут ваши шансы быстро разбогатеть. Итак, совет номер один. Начать видеть себя в мире или реальности, где вам больше никогда не понадобится зарплата и стабильное рабочее место. Это не означает, что вы больше никогда не будете работать. Вы просто перестанете быть до такой степени финансово зависимыми, чтобы продавать свою драгоценную жизнь за каких-то жалких несколько долларов, пребывая в постоянном страхе потерять работу и оказаться без средств к существованию. Как только вы сможете представить себе мир, где вам больше никогда не понадобится зарплата, вы начнете видеть тот другой мир, мир без зарплаты. Несколько лет назад я прочел в какой-то газете заголовок: «Билл Гейтс – не самый высокооплачиваемый человек в мире». В статье говорилось, что есть немало служащих в мире бизнеса, у которых зарплата значительно выше, чем у Билла Гейтса. И тем не менее Гейтс – самый богатый человек планеты. Там было сказано, что его зарплата составляет около 500 тысяч долларов в год, в то время как его активы оцениваются миллиардами долларов и продолжают расти. Если вы откажетесь от мысли, что вам нужна стабильная зарплата, то есть заработанный доход, следующий вопрос, который вы должны себе задать, это какой тип дохода вы хотели бы получить? Ранее я уже объяснял, что существует три основных типа доходов. Заработанный доход, 50-процентные деньги, портфельный доход 20% деньги, пассивный доход 0% деньги. Это три основные категории. Но есть еще много других. Большинство людей всю свою жизнь трудятся в поте лица за заработанный доход. Они и учатся ради этого. Вот почему лишь немногие могут отойти от дел молодыми и богатыми. Если у вас вполне серьезные намерения, начинайте изучать другие типы доходов, которые позволят вам стать богатыми без необходимости трудиться всю свою жизнь. Вот некоторые из них. Остаточная прибыль. Доход от бизнеса, такого как сетевой маркетинг или франшиза, принадлежащего вам, но которым занимаются другие. Дивиденды. Это обычно доход от акций. Проценты – доход от сбережений или облигаций. Роялти – гонорары за песни, книги, которые вы написали за использование созданных вами торговых марок или изобретений, запатентованных или незапатентованных. Доход от финансовых инструментов, например, от трастовых договоров в недвижимости. Итак, совет заключается вот в чем. Привыкнув к мысли, что у вас нет постоянной работы, вы начнете изучать различные типы доходов, которые приносят активы. Богатый папа заставлял Майка и меня изучать различные типы доходов, а потом решать для себя, какие из них мы хотели бы изучить более глубоко. Вы можете пойти в библиотеку или расспросить своего бухгалтера о доходах, которые приходят от иных источников, кроме приложения вашего личного труда. В тот момент, когда вы начнете открывать для себя различные виды доходов, и они вас заинтересуют, это постепенно станет частью вашей новой расширяющейся реальности. Но тут важно не переусердствовать. Просто дайте разным видам доходов и активов войти в вашу реальность. Чем больше вы будете держать в голове мысли о разнообразных типах доходов, тем чаще будете обдумывать их, не принуждая себя предпринимать что-либо в этом направлении, тем глубже эта идея укоренится в вашем сознании и начнет интенсивно разрастаться. Большинство людей думают, что они должны немедленно что-то предпринимать. Я же считаю иначе. В свое время я просто позволил идее об инвестировании в недвижимость ради пассивного дохода постоянно вертеться у меня в голове. И так на протяжении многих лет. Я не купил первый объект. Просто однажды утром я проснулся и понял, что настало время приступить к инвестированию. Это произошло без всяких усилий. Не смогло произойти лишь после того, как я позволил данной идее стать частью моей новой реальности. Если вы посмотрите на какой-нибудь финансовый отчет, то вам станет понятно, почему мой бедный папа ратовал за стабильную работу. Поскольку у моего бедного папы не было активов, и он всегда говорил, инвестирование – вещь рискованная, то вполне естественно, что он изо всех сил держался за свое место работы. В конце концов, это все, что у него было, а единственный доход, о котором он знал, – это заработанный. Богатый же папа заставлял своего сына и меня сосредоточиваться на приобретении активов и развитии с этой целью нашего финансового интеллекта. Поскольку мы с Майком уяснили для себя важность финансового интеллекта, то усердно трудились над постоянным развитием способностей, необходимых для приобретения таких активов. И хотя поначалу мы сильно нервничали, сегодня это стало для нас занятием веселым, легким и увлекательным. Когда я говорю, что быстро разбогатеть и навсегда остаться богатым легко, это действительно так, но только если вы уделите время тому, чтобы эта реальность стала вашей. Во время моего турне по Австралии регистратор багажа в аэропорту молодой парень взял мои чемоданы и сказал: «Мне нравятся ваши книги». Я поблагодарил его за комплимент и спросил, чему же они его научили. Первое, чему я научился, это понял, что моя работа никогда не сделает меня богатым. Поэтому по ночам я работаю на другой работе, а деньги, которые там получаю, инвестирую в недвижимость. Замечательно, ответил я. И какие на сегодняшний день результаты? За полтора года я купил 6 объектов собственности. Отлично, похвалил я его. Я вами горжусь. Получили какие-нибудь деньги? «Ну, вообще-то еще нет», — признался этот симпатичный юноша. «Но я научился кое-чему очень важному». «Чему именно?» — поинтересовался я. «Делать инвестиции становится все легче». Преодолев первоначальные сомнения, страхи и нехватку денег, я начал понимать, что быть инвестором не так уж трудно. Чем больше потенциальных сделок я рассматриваю, чем больше объектов покупаю, тем легче становится процесс инвестирования. Мой финансовый интеллект никогда не начал бы расти, если бы я позволил сомнениям и страхам по-прежнему мешать мне действовать. Сегодня я испытываю не страх, а приятное волнение, хотя пока что не заработал больших денег. По правде говоря, по 2 из 6 инвестиций я понес убытки. Но, как вы пишете в своих книгах, ошибки — это полезный опыт. Они бесценны, если на них учишься. Я мечтаю о том, как в один прекрасный день стану заниматься исключительно инвестированием. Через несколько лет мне больше уже никогда не понадобится работа и зарплата. А у вас есть цель, я имею в виду конкретную дату, когда вы планируете вырваться из крысиных бегов и стать финансово свободным, — спросил я. — Разумеется, — с улыбкой ответил молодой человек. — У меня есть 3 друга примерно моего возраста, с которыми мы занимаемся этим делом. Мы не тратим время попусту, как другие ребята нашего возраста. Вместо этого мы учимся, ходим на семинары и помогаем друг другу инвестировать. Мы не собираемся идти по стопам наших родителей. Не хотим повторять их ошибки, работать 45 лет в постоянном страхе потерять работу, надеясь на прибавку к зарплате и дожидаясь, когда тебе стукнет 65, и ты сможешь уйти на пенсию. Мои родители так усердно работали, стараясь подняться по служебной лестнице, что у них не было времени на воспитание детей и на все то, что они по-настоящему любили. Сейчас они готовятся выйти на пенсию, но они уже старые. Я не хочу быть таким, как они. Я не хочу быть старым, когда перестану работать. Всем нам 4 нет еще 24. И у всех у нас цель стать финансово независимыми к 30 годам. — Поздравляю! — похвалил я юношу и пожал ему руку. Когда он завершил регистрацию моего багажа для вылета, я поблагодарил его за то, что он прочел мои книги и дал мне почувствовать, что значит быть богатым папой. Когда я отходил от стойки, молодой человек улыбнулся и прокричал мне вслед: «Главное, что делать это становится все легче. Чем больше я занимаюсь созданием активов, тем легче мне это дается». Я помахал ему рукой и поспешил на самолет. В моей реальности, чем лучше вы знакомитесь с активами, тем с большей легкостью вы будете становиться все богаче и богаче, и тем быстрее вы будете этого достигать. Оставаясь скромными, вы, даже будучи богатыми, не станете проявлять надменность, а будете испытывать чувство благодарности к своему богатству. И я уверен, что тогда вы сможете сохранить эти деньги. Совет 3 звучит несколько странно, поэтому, пожалуйста, читайте его внимательно. Вот он. Надо уметь лгать о своем будущем. Молодой регистратор багажа видел свое будущее, и оно его воодушевляло. Не каждый видит свое будущее в таком радужном свете, и именно поэтому совет номер 3 звучит так странно. В то же время это важно, если вы хотите отойти от дел молодым и богатым. Несколько месяцев назад я вел курс по инвестированию, и некоторые слушатели не могли удержаться от таких фраз: «Я так не могу», «Мне никогда не стать богатым», «Мне не стать хорошим инвестором», «Я недостаточно сообразителен», «Инвестирование – занятия рискованные», «Мне никогда не собрать денег на то, что я задумал». Среди слушателей была одна очень преуспевающая женщина-психотерапевт. Она подняла руку и сказала: «Все, что говорится о будущем, — это ложь». «Будущее — это ложь?» — спросил я. «Почему вы так думаете?» «Во-первых, — пояснила она, — сразу внесу ясность. Я не призываю никого лгать, чтобы намеренно вводить людей в заблуждение. Это ясно?» Я утвердительно кивнул. «Ясно. Но все-таки ответьте мне, почему вы говорите, что будущее — это ложь?» «Хороший вопрос», — сказала она. «Рада слышать, что вы держите свой разум открытым. Когда я говорю, что будущее — ложь, то имею в виду, что будущее — это факты, которые еще не свершились. Следовательно, все, что вы говорите о чем-либо в будущем, с формальной точки зрения является ложью. Так что же здесь полезного для тех из наших слушателей, которые не могут отказаться от негативных представлений о себе и своих способностях? Когда человек говорит «мне никогда не стать богатым», он тем самым делает заявление о чем-то, что еще только должно стать правдой в будущем, причем предположительно. В данном случае это не более чем идея о том, что он никогда не станет богатым, пояснила женщина-психотерапевт. Так вот, это заявление с формальной точки зрения является ложью. Я не называю человека, который так говорит, лжецом. Я просто говорю, что его утверждение – ложь, потому что будущее еще не наступило. «И что же это значит?» – спросил я. «В точности то же самое, что вы все это время пытались донести до аудитории. Им следует понять, все то, что они говорят и о чем они думают, реально и способно стать их реальностью. Очень многие люди говорят неправду о своем будущем, и эта ложь потом действительно становится их будущим. Вы хотите сказать, что когда кто-то говорит «я никогда не стану богатым», он лжет и строит на этой основе планы на будущее. Вы это хотите сказать? — Совершенно верно, — сказал психотерапевт. И проблема в том, что ложь становится таки правдой. Так значит, если кто-то говорит «инвестирование — занятие рискованное», он в каком-то смысле лжет, если имеет в виду будущее. Да. А потом ложь, если он ее не изменит, становится правдой. Всегда помните, что все сказанное о будущем с формальной точки зрения является ложью, потому что ничто из будущего еще не стало фактом, то есть правдой. «Так какую же пользу можно извлечь из этой информации?» — опять спросил я. Видите ли, как психотерапевт я убедилась в том, что наиболее неудачливые, несчастные, не реализовавшие себя люди говорят о себе самую страшную ложь. Они говорят как раз то, что, по-вашему, они не должны говорить, а именно: «Мне никогда не стать богатым, я никогда не смогу этого сделать, это не срабатывает». Сплошная ложь, но ложь, которая способна стать правдой. Даже если они сами и не произносят эту ложь, то находятся в обществе таких людей, которые говорят им это, — добавил я. «Вот именно», — подтвердила психотерапевт. «С кем поведешься, от того и наберешься». «Ложь заразна», — подтвердил я. Женщина-психотерапевт засмеялась и утвердительно кивнула. «Итак, я спрашиваю вас еще раз, какую же пользу можно извлечь из этой содержательной информации?» — спросил я. «Поскольку все, что вы говорите о будущем, формально является ложью, то почему бы вам не говорить ложь о том будущем, которого мы хотим?» — ответила психотерапевт вопросом на вопрос. Я помолчал, обдумывая то, что она сказала. В аудитории стояла тишина. Наконец я сказал: «Значит, преднамеренно лгать о будущем?» «Ну, конечно. Мы все этим занимаемся. Некоторые из нас делают это бессознательно, автоматически. Позвольте мне задать вам такой вопрос. Когда речь заходила о деньгах, ваш богатый папа говорил о будущем оптимистично?» «Ну да», — ответил я. «И большая часть того, о чем он говорил, стала правдой?» — спросила она. «Да», — снова ответил я. «А ваш бедный папа, когда речь заходила о деньгах и о будущем, говорил об этом пессимистично?» «Да», — сказал я. «И все, что он говорил, стало правдой?» Я утвердительно кивнул. «Две лжи, и обе стали правдой», — сказала психотерапевт. Я снова кивнул, вдруг начав осознавать, что они оба лгали о своем будущем, и все же их ложь потом превратилась в правду. «Значит, вы считаете, что если уж лгать, то лучше описывать то будущее, которое я для себя хочу, чем то, которого я не хочу?» «Да», — сказала она, — «именно так я считаю. Спорим, что вы это уже делаете. Спорим, что, будучи на мели, вы все время говорили своей жене и близким друзьям о том, какое светлое у вас будущее и как много денег вы сделаете. Вы все время говорили об этом, хотя на счету у вас не было ни цента». Смеясь, я вынужден был согласиться. «Да, так оно и было, но эту ложь я говорил лишь друзьям, которые любили и поддерживали меня. Я никогда не стал бы оптимистично лгать про будущее людям, которые могли бы поставить меня на место и разнести в пух и прах мою ложь. И это очень мудро с вашей стороны, согласилась со мной психотерапевт. Так какую же ложь вы говорили вашей жене в самую трудную в финансовом отношении минуту? Вы что, хотите, чтобы я сказал об этом перед всей аудиторией? Спросил я, начиная немного смущаться. Ну да. Расскажите-ка всем нам, какую лапшу вы ей вешали на уши, когда вам было труднее всего. Я задумался и стал вспоминать то время, когда у нас с Ким были финансовые проблемы. Стоя перед аудиторией, я тихо произнес. Помню, я крепко обнял ее и сказал: «Настанет день, когда все это будет далеко позади. Настанет день, когда мы будем такими богатыми, что нам и не снилось. Сегодня мы не знаем, где достать деньги, но скоро не будем знать, куда их девать». «И это стало правдой?» — спросила психотерапевт. «Да», — сказал я, — «причем в гораздо больших масштабах, чем мы могли себе представить. Мне как-то неловко признаваться, что сегодня для нас большая проблема — избыток денег. Только теперь, когда мы с Ким не можем придумать, что купить, я начал по-настоящему понимать, из какой бедной среды вышел. Большая часть наших денег идет на благотворительность, но даже и те, которые остаются, некуда девать. И нам необходимо все время расширять свою реальность в смысле покупок, потому что мы можем позволить абсолютно все. Иногда бывает даже смешно, когда мы стараемся придумать что-то такое, на что у нас не хватило бы денег». «А как вы считаете, почему ваша ложь сбылась?» — спросила женщина-психотерапевт. «Потому что и богатый, и бедный папы учили меня, что никогда нельзя давать обещаний, которые я не смогу исполнить. И если бы вдруг оказалось, что я не в состоянии сдержать обещание, то мне следует сказать человеку, по отношению к которому я не сдержал свое слово, что взятые мною обязательства не могут быть исполнены. Оба папы подчеркивали, что мы стоим ровно столько, насколько твердо наше слово. Они всегда были верны своему слову». «Очень хорошо», — сказал психотерапевт. «Видите ли, 80% всех людей в основе своей честные. Примерно 20% — патологические лжецы, причем в любой ситуации. Так что даже если они и станут оптимистически лгать о своем финансовом будущем, это все равно станет отрицательной ложью, поскольку у патологических лжецов нет стержня в душе. Но я убедилась, что большинство людей относятся к категории честных. Так что даже если они и лгут, их ложь становится правдой». Психотерапевт немного помолчала, а потом сказала: «Ну ладно, хватит про ложь. Давайте начинать учиться оптимистично лгать про свое будущее. И помните, цель этого упражнения — не обманывать, а помогать друг другу двигаться к новой, лучшей реальности для самих себя». Я согласился, и женщина-психотерапевт разбила класс на пары. «А теперь, — сказала она, — я хочу, чтобы каждый из вас сказал своему партнеру самую невероятную и самую радужную ложь про то, какими богатыми вы будете в будущем. Расскажите ему про миллионы долларов, которые вы будете ежемесячно получать от своих инвестиций в недвижимость, про доходы от ваших нефтяных компаний, про то, в каких огромных дворцах вы будете жить». Для некоторых оказалось нелегким делом лгать о своих будущих финансовых успехах. Другие же оказались довольно хорошо подготовленными в этом плане. Как бы там ни было, за считанные минуты энергия в аудитории возросла на 100% и поднялся невероятный шум. Слышались взрывы истерического хохота в ответ на рождающиеся невероятные байки про будущее. Большинству очень понравилось, что им вдруг позволено в волю фантазировать о своих будущих финансовых победах. Многие потом признавались, что их жизнь и будущее изменились в ту самую минуту. Итак, совет номер 3 состоит в том, что как только вы почувствуете упадок духа, поймайте себя на том, что пессимистично лжете о себе и своем финансовом будущем. Найдите друга, которому вы доверяете, и спросите, можно ли поведать ему большую, сочную ложь про то, каким преуспевающим в финансовом отношении человеком вы вскоре станете. Думаю, это будет для вас отличной психотерапией. И кто знает, быть может, настанет день, когда эта ложь станет реальностью. А если вы человек достаточно решительный, то не ждите, когда вас охватит тоска, чтобы начать оптимистично лгать. Как можно скорее найдите себе надежного друга или любимого человека и попросите у него разрешения выслушать ваши невероятные фантазии на тему прекрасного финансового будущего, которое вас ожидает. Как я уже сказал, вы можете вдоволь повеселиться, а ложь, которую вы городите сегодня, завтра может стать правдой. Суть в том, что ваше будущее вам еще только предстоит создать. А раз так, то почему бы не состряпать его уже сегодня и не сделать таким, каким вы хотите его видеть? Когда люди задумываются над тем, чтобы изменить свое финансовое будущее, многие при этом рисуют в воображении самый худший, а не лучший сценарий. Но каков бы ни был сценарий, это в любом случае ложь. По крайней мере, так считает наша психотерапевт. У великого Бейба Рута была привычка перед тем, как отбить мяч, указывать своей бейсбольной битой в сторону ограждения, и, мол, сейчас отобью аж за ограждение. Он делал это постоянно, хотя мазал по мячу чаще, чем большинство игроков. Но, несмотря на это, никогда не переставал указывать битой на дальние ограждения. И сегодня он известен как король бейсбола, а не как король Мазила. В детстве многие из нас представляли, что под кроватью или в шкафу прячется Бармалей. Кое-кто, лежа в постели поздно ночью, когда повсюду погашен свет, не мог даже уснуть, дрожа и трепеща перед этим персонажем, который существовал лишь в его воображении. Когда мы выросли, для многих из нас Бармалея сменил судебный исполнитель или какая-нибудь ужасная финансовая катастрофа, которая еще не нагрянула, но, как нам кажется, маячит на горизонте. Но будь то Бармалей или судебный исполнитель, результат один. Мы лежим ночью с широко открытыми глазами, беспокоясь о том, о чем в сущности не стоит беспокоиться. Мы сами омрачаем себе будущее, рассказывая ложь о каких-то финансовых бедствиях или катастрофах, которые не произошли и, возможно, никогда не произойдут. Вместо того, чтобы просыпаться поутру и, подобно Бейбу Руту, указывать победным жезлом на дальние ограждения, мы обреченно плетемся на работу, продаем свою драгоценную жизнь за каких-то жалких несколько долларов, живя сложным чувством финансовой защищенности от какого-нибудь воображаемого Бармалея, и постоянно говорим себе: «А что, если случится то? А что, если случится это? А что случится, если...» Человек становится старше, а Бармалей по-прежнему существует и продолжает грабить людей, отбирая у них прекраснейшие возможности, которые предоставляет им жизнь. Именно поэтому ложь о своем будущем может стать ценным приемом для честных людей, которые хотят бесстрашно идти вперед, указуя битой на далекие рубежи. Богатый папа говорил: «У всех нас бывает и везение, и невезение. Неудачники проживают жизнь, ничего не делая, избегая как невезения, так и везения. Но не будет ни того, ни другого, если вы парализованы страхом и ничего не делаете. Удачлив тот, кто действует и принимает как хорошее, так и плохое, зная, что всегда сумеет превратить невезение в везение». Однажды репортер спросил меня, как я преодолел страх перед неудачей, и попросил поделиться секретами моего успеха. Я подумал немного, а затем ответил: «Богатый папа учил меня превращать невезение в везение. Поэтому, чтобы вам везло, начните с самых маленьких шагов и идите к той жизни, о которой мечтаете, вместо того, чтобы постоянно жить под гнетом страха перед каким-то воображаемым кошмаром. Не позволяйте Бармалею украсть ваши мечты. Будьте как Бейб Рут. Рассказывайте грандиозные байки про свое будущее и бесстрашно забрасывайте свой мяч как можно дальше». Важное замечание. Пожалуйста, запомните, что этот совет не является разрешением лгать с намерением ввести в заблуждение или скрыть правду. Подобную практику я бы не стал приветствовать. Приведенная выше рекомендация предназначена только для честных людей, а не для патологических лжецов. Если вы патологический лжец, тогда обратитесь за помощью к профессионалам и начинайте учиться говорить правду. Еще 11 советов. Во введении я обещал, что дам список того, что может сделать каждый, чтобы повысить свои шансы отойти от дел молодым и богатым. Большинство из этих советов уже обсуждалось, но, думаю, полезно было бы просмотреть их вкратце еще раз. Есть кое-что, что я делаю регулярно. Именно это очень помогло мне отойти от дел молодым и богатым. И я верю, что это же может помочь и вам. Всегда помните, возможность отойти от дел молодым и богатым – это в большей степени умственный и эмоциональный процесс, чем физический. Как только вы встанете на этот путь в своем разуме и сердце, остальная часть вашего тела вскоре сама последует за ними. Совет первый. Примите решение. Каждый день, просыпаясь утром, я выбираю для себя, кем и чем я хочу быть. Я хочу прожить сегодняшний день человеком с контекстом бедняка, с контекстом человека среднего класса или с контекстом богача. Помните, человек с контекстом бедняка будет говорить примерно так: «Мне никогда не стать богатым». Человек с контекстом среднего класса может сказать: «Важно иметь надежную работу». А человек с контекстом богача скажет: «Мне нужно повышать свой финансовый интеллект, чтобы я мог меньше работать и делать при этом больше денег». Совет второй. Найдите себе друга или любимого человека, который захочет отправиться в это путешествие вместе с вами. Я знаю, что никогда не достиг бы того, чего достиг, если бы не моя жена Ким и не мои друзья. Это обязательно должны быть такие друзья, которые будут вдохновлять вас на большее, а не твердить, почему вы не сможете сделать то, что хотите сделать. Выбор правильных друзей и спутников жизни очень важен для достижения успеха. Если у вас такие друзья и такая семья, которые не стремятся повысить свой финансовый интеллект, жизнь может превратиться в череду бесконечных лишений, независимо от того, сколько денег вы будете получать. Совет третий. Ищите компетентных советчиков и начинайте создавать свою собственную команду финансовых и юридических советчиков. Всегда помните, что говорил богатый папа. Самый дорогой совет – это бесплатный совет от испытывающих финансовые трудности друзей или родственников. Позже богатый папа расширил это свое предостережение, включив в него финансовых советчиков, которые сами не делают того, что советуют делать другим, и не покупают ту инвестиционную продукцию, которую пытаются всучить вам. Повторяю, выбор правильных людей – очень важное искусство. Люди могут быть либо активом, либо пассивом. Однажды богатый папа сказал мне: «Если у тебя сломалась машина, ты везешь ее к автослесарю на починку. Когда ты ее забираешь, тебе сразу же становится ясно, хороший это мастер или нет. А вот в случае с так называемыми профессиональными финансовыми советчиками, ты узнаешь об этом только по прошествии многих лет. А что делать, если ты начал консультироваться у финансового советчика в 25 лет, а когда тебе стукнуло 65, вдруг понял, что все это время он давал тебе плохие советы? Ты ведь не можешь взять свою загубленную финансовую жизнь и вернуть ему, подобно тому, как отвозишь машину обратно к автослесарю. Я больше доверяю автослесарям и продавцам подержанных автомашин, чем большинству финансовых советчиков, просто потому, что я могу скорее увидеть результат их работы. Причина, по которой многие в итоге оказываются бедными или людьми среднего класса, заключается в том, что они гораздо больше времени тратят, когда выбирают себе подержанную машину, чем когда выбирают для себя хорошего финансового советчика. Вывод таков. Будьте очень внимательными при выборе тех советов, которые принимаете в качестве руководства к действию. Совет четвертый. Наметьте дату отхода от дел. Сядьте рядом с кем-нибудь из ваших близких или со своими советчиками и определите дату своего раннего отхода от дел. Это подобно тому, как Бейб Рут указывал битой на дальние ограждения. Если вы действительно займетесь этим и будете обсуждать реальную дату с этими людьми, то ваш нынешний контекст, возможно, вступит в противоречие с будущим контекстом. Это замечательный и увлекательный процесс. Вы обязательно столкнетесь с множеством самых разных реальностей и контекстов. Собирайтесь вместе раз в квартал и продолжайте обсуждать вашу раннюю дату ухода на отдых. Определив для себя дату, составьте и запишите план, согласно которому вы собираетесь рано отойти от дел. Прикрепите его к холодильнику, чтобы видеть каждый день. По ходу дела, узнавая все больше и больше, вносите в свой план коррективы. Когда Ким и я проводили ту неделю на покрытой снегом горе Уистлер, план, который у нас тогда созрел, изменил направление всей нашей жизни. Вот в чем сила плана. То, что вы бедны сегодня, еще не означает, что вы должны быть бедны и завтра. Для того, чтобы стать и оставаться богатым, требуются план и решимость следовать ему день за днем. Мы с Ким следовали нашему плану день за днем на протяжении почти 10 лет. Как я уже говорил, сегодня наша проблема заключается в том, что у нас слишком много денег, и мы с трудом находим способы тратить их с умом. Но это те трудности, которые я люблю и которых желаю вам. Совет 6. Заранее запланируйте банкет по случаю своего раннего ухода на отдых. Здесь надо проявить щедрость и расточительность. Ведь если вы будете готовы рано отойти от дел, значит, деньги для вас уже не являются проблемой. Но даже если вы не достигнете своей цели, такая подготовка будет для вас весьма приятным занятием. Кто знает, может, вам придется закатить этот банкет гораздо раньше, чем вы думаете. Совет 7. Изучайте по сделке в день. Помните, чтобы ходить по магазинам, платить не обязательно. Просто каждый день нужно делать что-то такое, что повышало бы ваш финансовый интеллект, уделяя этому по крайней мере 10 минут. Это может быть чтение одной статьи в день из финансового или делового раздела местной газеты, даже если эта статья вам не интересна. Так вы начнете обогащать свой словарный запас. Слушайте компакт-диски по финансам и бизнесу, когда едете в машине или занимаетесь на тренажере. Раз в год посещайте какой-нибудь финансовый семинар. Если не хотите платить за него, можете полистать финансовый раздел вашей местной газеты и найти там сведения о бесплатных семинарах по инвестированию. Даже если вы ничему там не научитесь, встречи с такими же людьми, как вы, будут вам очень полезны. Совет 8. Помните, что у каждого рынка существует 3 основных типа трендов – повышательный, понижательный и боковой. Для некоторых рынков движение вверх, вниз или в сторону может продолжаться на протяжении многих лет, а на некоторых других рынках повышательный, понижательный и боковой тренды могут сменять друг друга в течение 1 минуты. Вот почему, когда кто-то советует вам делать долгосрочные инвестиции, спросите его, что он имеет в виду. Попросите объяснить это подробнее. Большинство финансовых советчиков, как попугаи, повторяют слова своего начальника, поэтому, вероятно, им будет трудно объяснить, что именно они хотели сказать. Если вы хотите быстро разбогатеть, то наилучшее время для этого, когда тренд меняет направление. Как говорится, нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Если вы будете каждый день просматривать сделки, то станете лучше чувствовать приближающиеся перемены, и ваши шансы оказаться в нужном месте в нужное время будут намного выше. К примеру, если бы вы вышли на фондовый рынок в 1991 году и инвестировали много денег в акции компании в сфере высоких технологий, сегодня вы были бы богаты. Но если бы вы не изменили свою стратегию в марте 2000 года, когда тренд изменился на понижательный, то потеряли бы все, что до этого получили. Если бы вы изменили свою стратегию в марте 2000 года, то сделали бы деньги еще быстрее в ходе движения рынка вниз. Вместо того, чтобы потерять свое состояние, вы приумножили бы его. Вот почему, если вы хотите быстро стать и оставаться богатым, то должны знать про тренды и иметь три различные стратегии для трех различных трендов. Я встречал много людей, которые делали деньги на одном тренде и оказывались банкротами, когда тренд менялся. В журнале Forbes за июнь 2001 года была напечатана интересная статья под заголовком «Покупайте подороже, продавайте подешевле». Вы всегда знали, аналитики – хорошие советчики. Выслушайте их, но поступите наоборот. Вот цитата из этой статьи. Новые исследования, проведенные четырьмя калифорнийскими профессорами, показывают, что вы не только не потеряли бы деньги, не покупая акции, за которые агитировали аналитики в прошлом году, но и наоборот, вы сделали бы деньги, если бы покупали те акции, которые они советовали продавать. И получили бы не просто небольшую прибыль. От вложенных денег вы получили бы доход в 38%. Это лучше, чем показатели индекса S&P 500, начиная с 1958 года. В другой статье под заголовком «Всерьез ли Уолл-стрит говорит о реформе», напечатанной в журнале «Фортуна», автор статьи Шон Тулли, похоже, соглашается с этим. Там написано: «Пасмурным июньским утром конгрессмен Ричард Бейкер, неотесанный республиканец из Луизианы, открыл в Конгрессе бурные слушания на тему, волнующую всех, от барменов до футбольных фанатов, которая звучит так: как Уолл-стрит оболванивает маленького человека. Бейкер, речь которого отличается мужицким южным акцентом, яростно обрушился на новых аристократов с Уолл-стрит, фондовых аналитиков, безжалостно обирающих мелких держателей акций. По моему мнению, большинство аналитиков и финансовых советчиков не являются профессиональными инвесторами. Они не знают того, что обязан знать профессиональный инвестор. Поэтому большая часть советов, которые они дают относительно инвестирования, хороши для среднего инвестора, но плохи для профессионального, особенно если вы хотите стать богатыми быстро и остаться такими навсегда. Профессиональный инвестор знает, что тренд – его лучший друг. Он понимает, что никто не сможет идти против тренда. Будучи детьми и занимаясь серфингом, мы всегда с большим уважением относились к капризам океана. Это туристы, приезжавшие к нам и умевшие плавать лишь в пруду или бассейне, в океане попадали в беду, а иногда даже тонули. Нужно уважать тренды, так же, как серфингист должен уважать силу океана. Когда кто-то говорит вам «делайте долгосрочные инвестиции», спросите его, что он имеет в виду под долгим сроком. Для среднего инвестора это означает одно, а для профессионального – совершенно другое. Если вы хотите быстро стать и быть богатым, вам нельзя быть средним долгосрочным инвестором. Вы должны быть профессиональным инвестором, который является намного более образованным, чем средний. Одной из проблем, если вы следуете советам своих родителей о том, что касается денег, является то, что вы сами создаете себе проблемы, поскольку финансовые технологии и требования к финансовому интеллекту меняются быстрее, чем контекст большинства людей. Сегодня можно стать богатым быстро и на всю жизнь, если находишься на острие последних изменений в финансовых технологиях и финансовых знаниях. Так, например, сегодня появляются новые опционы под названием нокаут-опционы. Через несколько лет эти новые экзотические опционы, как их еще называют, начнут просачиваться на фондовый рынок. Не углубляясь в детали, скажу лишь, что они позволяют делать больше денег, чем обычные опционы, причем быстрее и безопаснее. Просто помните следующее. Одновременно с прогрессом в технике происходит прогресс в финансовом сознании людей. Это значит, что разбогатеть быстрее и с меньшим риском становится все легче и легче. Как? Нужно только не отставать, постоянно учиться и найти себе хороших советчиков. Как вы уже, наверное, догадались, мне нравится журнал Forbes. В номере Forbes Global за май 2001 года, специальной версии журнала для бизнесменов и инвесторов международного масштаба, была опубликована интересная статья про сэра Джона Темплтона. Сэр Джон Темплтон известен как крупный инвестор, скупающий по всему миру акции, цены на которые сильно занижены, а потом наблюдающий за тем, как эти акции растут в цене. В статье, озаглавленной «Пес старой повадки новый», описывается, как даже Темплтон, закоренелый бык и фундаментальный инвестор, на старости лет заделался техническим трейдером, начав инвестировать в медвежий рынок. В статье описывается, как в 2000 году, вместо того, чтобы заниматься долгосрочным инвестированием, что он всегда советовал делать, он в первый раз в жизни встал в шорт. Этот метод инвестирования для него был в новинку. Тем не менее, он прекрасно овладел им и за год сделал более 86 миллионов долларов. Как говорил богатый папа, деньги – это всего лишь идея. Но в наши времена новые идеи не обязательно придумывать самому. Раз уж сэр Джон Темплтон стал изменять контекст в свои 88 лет, то и вы тоже сможете. В то время как средний инвестор слушал советы своих финансовых консультантов про долгосрочное инвестирование, настоящие инвесторы сменили стратегию и перешли на короткие позиции. Миллионы инвесторов, оставшихся на длинных позициях, следуя подобным советам, в конечном счете потеряли триллионы долларов. Может ли такое повториться? Несомненно. Вот почему, если вы хотите стать богатыми быстро и оставаться такими всегда, вы должны быть очень разборчивы в отношении тех, кто дает вам финансовый совет. Совет 9. Всегда помните, что слова ничего не стоят. Если вы хотите быстро разбогатеть, вам необходимо иметь огромный словарный запас. Всегда помните, что есть 4 основных класса активов. Это компании, бумажные активы, недвижимость и материальные ценности. Для каждого из этих активов используются свои слова. Каждый из них – это все равно, что другая страна, где говорят на другом иностранном языке. Если вас интересует недвижимость, начинайте изучать соответствующую терминологию и жаргон. Слова – самое мощное орудие труда, которым мы, разумные люди, обладаем. Так что выбирайте их тщательно. Всегда помните, что существует 2 базовых типа слов. Первый тип – это носители содержания. Например, полная доходность – это важная группа слов, особенно для инвесторов в недвижимость, использующих мощные рычаги инвестирования. Полная доходность – это слова – носители содержания. Второй тип – это носители контекста. Например, если кто-то говорит «мне никогда не понять, что такое полная доходность», то этот человек описывает, как его умственный контекст воспринимает слова содержания. Постоянно расширяйте словарный запас содержания и следите за словами контекста, потому что слова – это инструменты, с помощью которых работает ваш мощнейший актив – разум. Именно поэтому я предлагаю вам навсегда запретить себе произносить фразы типа «мне это не по карману», «я не сумею этого сделать», и я никогда не смогу этому научиться. Вместо этого спрашивайте себя, как сделать так, чтобы мне это было по карману? Как мне суметь сделать это? И как мне этому научиться? Помните, что вся разница между богатым человеком и бедным в качестве их слов. Ваш финансовый интеллект начинается с вашего финансового лексикона. Поэтому следите за своими словами, ведь они действительно обладают свойством воплощаться в реальность и становиться вашим будущим. Если вы хотите быстро стать и быть богатым всегда, работайте над своими словами. А слова ничего не стоят. Совет 10. Говорите о деньгах. Когда я был в Китае и Японии, многие приходили ко мне и говорили: «У нас на Востоке говорить о деньгах считается невежливым, поэтому мы никогда об этом не говорим». Когда я нахожусь в Америке, в Австралии или в Европе, то замечаю, что и тут многие люди твердят то же самое. В нашей семье не принято говорить о деньгах. Поэтому очередной мой совет вам – говорите о деньгах. Если ваши друзья не желают говорить о деньгах, тогда, возможно, вам следует найти себе новую компанию. В моей компании мы постоянно говорим о деньгах, о бизнесе, об инвестировании, об успехах и проблемах. Большинство моих друзей, как и я, очень богаты, и наш с ними контекст свободен от представления, что деньги – это нечто плохое и грязное. Мы с женой, к примеру, говорим о деньгах постоянно. Для нас делать деньги, богатеть и жить в изобилии – это удовольствие. Мы получаем удовольствие от игры в деньги, поэтому все время о них говорим. У людей бывают разные увлечения. Наше увлечение – это игра в деньги, а поскольку это наше общее увлечение, наши семейные отношения крепче, познавательнее, увлекательнее и интереснее. Деньги – это то, что объединяет все народы мира. Так почему же не говорить о них? Совет 11. Сделайте миллион долларов из ничего. Одна из причин, по которой мне не нужны работа и зарплата, заключается в том, что мой богатый папа научил меня делать деньги из ничего. Сегодня меня больше всего огорчает то, что люди не знают, как делать деньги из ничего. На днях молодая женщина пришла наниматься на работу в одну из моих компаний. До этого она работала в большой транснациональной корпорации, где занимала должность первого вице-президента по маркетингу. Она попала под сокращение и теперь хотела попробовать себя в качестве замдиректора по маркетингу в моей маленькой предпринимательской компании. В качестве испытания я попросил ее составить рекламный бюджет. Через 3 дня она вернулась с бюджетом размером 1,6 миллиона, ахнул я. Это же уйма денег. Да, это так, сказала она стальным голосом чиновника из очень большой корпорации. Но если вы хотите достичь желаемого результата, это будет стоить именно столько. Я готов заплатить эту сумму, сказал я. Но прежде чем утвердить этот бюджет, я хотел бы спросить вас, как достичь того же результата за 160 тысяч долларов или вообще не тратя денег? Не получится, сказала она безапелляционным корпоративным тоном. Чтобы сделать деньги, необходимо вложить деньги. Естественно, работу она не получила. Мы с ней вышли из абсолютно разных миров, из разных контекстов. Успех моих компаний основан на том, чему богатый папа научил нас с Майком. Как делать миллионы из ничего. Или почти из ничего. Мне грустно смотреть, что высокооплачиваемые управляющие крупнейших корпораций знают, как тратить огромные деньги, но не знают, как самостоятельно их делать. Я вхожу в советы директоров нескольких крупных акционерных компаний, и мне приходится наблюдать, как эти управляющие ворочают деньгами инвесторов, а прибыль получить были не в состоянии. Богатый папа любил повторять: существует огромная разница между предпринимателями и бюрократами. Большинство – бюрократы, потому что наша образовательная система готовит именно такой тип людей. Предприниматель должен уметь быть и тем, и другим. Многие бюрократы мечтают стать предпринимателями, но большинству из них это никогда не удастся. Богатый папа говорил, бюрократ знает лишь то, как делать деньги, если ему их дали. Предприниматель может делать деньги из ничего. Несколько месяцев назад я беседовал с управляющим одним крупным международным издательством, который присутствовал на одном из моих выступлений, посвященных предпринимательству и созданию бизнеса. Он посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Я никогда не стану богатым. Ведь чтобы сделать деньги, нужно иметь очень много денег. У меня расходы на одну только рекламу составляют 20 миллионов долларов, и каждый доллар из этой суммы мне абсолютно необходим, чтобы обеспечить нужный объем продаж». В ту самую минуту я понял, почему он бюрократ в крупной корпорации, а не предприниматель. Его реальность будет удерживать его там вечно. Еще мне грустно смотреть на маленькие компании, которые не могут расти, потому что предприниматель не знает, как делать деньги из ничего или почти из ничего. Богатый папа говорил, существует большая разница между бизнесом-младенцем и малым бизнесом. Бизнес-младенец обладает потенциалом вырасти и стать большим бизнесом квадранта Б. Малый же бизнес может быть прибыльным, но у него отсутствует потенциал вырасти и стать большим. Далее богатый папа пояснял, что разница не в бизнесе, а в складе ума предпринимателя, который стоит за ним. Классический пример. История Макдональдс и человека по имени Рэй Крок. Рэй Крок взял маленькую палатку, где братья Макдональдсы продавали гамбургеры, и превратил ее в очень-очень-очень большой бизнес мирового масштаба. Короче, Рэй Крок, наемный работник из квадранта R, торгующий шейкерами, купил бизнес квадранта S и превратил его в большой бизнес квадранта B. Вот какова сила того простого процесса, о котором я сейчас вам расскажу. Процесса, которым вы можете заниматься регулярно и который не будет стоить вам ровным счетом ничего, но который может сделать вас такими богатыми, как вам и не снилось. Итак, последний совет таков. Методом мозгового штурма изучайте вместе с любимым человеком или с друзьями всевозможные варианты того, как взять какую-нибудь идею и превратить ее в миллионы долларов, не имея никаких или имея совсем немного денег. Этот процесс аналогичен походам в спортивный зал для тренировки мышц. Подобные регулярные упражнения укрепят ваш разум и подготовят его к тому моменту, когда вы сделаете свой первый шаг. Еще до нашего знакомства с Ким я с друзьями частенько бывал в кафетерии на нижнем этаже здания, где находился офис компании Xerox. Мы часами просиживали там и выпили немало кофе, ломая голову над тем, как сделать миллионы долларов из ничего. Порой к нам приходили действительно хорошие идеи, порой плохие, и очень-очень много дурацких идей. Что только нам не приходило в голову. Разного вида майки, головоломки из дерева, гавайские сувениры, финансовые информационные листки. Большинство из этих идей так никогда и не увидели свет. Тем не менее, это было отличное упражнение для ума. Именно таким образом к нам пришла идея снабдить всевозможные изделия застежками на липучках, благодаря чему мы заработали миллионы долларов. К несчастью, мы не предприняли никаких шагов, чтобы защитить эту идею, и потому, в конце концов, потеряли ее в результате конкуренции. Выше я уже упоминал, как где-то я вычитал, что капитализация компании Coca-Cola составляет чуть больше 8 миллиардов долларов, в то время как стоимость ее торговой марки равна примерно 80 миллиардам, почти в 10 раз больше, чем капитализация всей компании. Как такое возможно? Coca-Cola агрессивно защищает свою интеллектуальную собственность по всему миру, поэтому ее торговая марка стала чрезвычайно ценной. Давайте посмотрим на успех слов «богатый папа». «Богатый папа» — это всего лишь два слова. Когда Ким и я в 1997 году создали нашу компанию, слова «богатый папа» были просто двумя словами, ничего не означавшими и ничего не стоившими. Сегодня слова «богатый папа» стоят сотни миллионов долларов. Как это случилось? Мы потратили время на создание стратегии построения активов интеллектуальной собственности по всему миру. Все наши изобретения мы в обязательном порядке защищали патентами. Мы создали и защитили мощную товарную марку «Богатый папа», товарную марку «Денежный поток», а также нашу фирменную одежду, которую сегодня узнают во всем мире. В свое время регистрация торговой марки обошлась нам менее $1000. Наш опыт показывает, что можно делать деньги, вложив лишь очень немного денег или вообще ничего. Мы с вами знаем, что наш разум – это по-прежнему наш самый неиспользованный актив. В нем еще много лошадиных сил, которые предстоит использовать. Богатый папа говорил, ленивые люди хотят быстро стать богатыми, а преуспевающие люди хотят быстро стать финансово сообразительными и постоянно развивать свою смекалку в этой области. Суть в том, что если вы хотите отойти от дел молодым и богатым, и у вас не так уж много денег, образования или опыта, начинайте шевелить мозгами. В моей реальности, чтобы стать богатым, не нужны деньги. В моей реальности для этого нужны силы ума и эмоций. Теперь в вашем распоряжении есть все необходимые для этого рекомендации. Так что изучайте их и действуйте, если хотите. И, наконец, последнее, что я хочу сказать по поводу всех этих рекомендаций. Ни одна из них не потребует больших вложений времени или денег. Если вы будете постоянно следовать этим рекомендациям, они помогут вам уйти от дел молодыми и богатыми. И всегда помните, ваше будущее определяется тем, что вы делаете сейчас, а не тем, что будете делать завтра. Если вы сознательно сделаете некоторые из этих простых упражнений неотъемлемой частью своей жизни, то в один прекрасный день вы вдруг обнаружите, что оказались в совершенно ином мире. Но это тема следующей главы. Как вы уже поняли, станете ли вы богатым или бедным, зависит не столько от того, что именно вы делаете, сколько от того, каков ваш контекст. Вот почему, когда люди спрашивают меня, что я делаю или во что я инвестирую, я отвечаю: пожалуйста, не спрашивайте меня, что я делаю. Спросите меня лучше, что я думаю о том, что я делаю. К примеру, в акции инвестируют многие, но лишь немногие из них становятся богатыми. То же самое справедливо и в отношении недвижимости или построения бизнеса. В чем же разница? В вашем контексте. Я встречал людей, которые говорили мне: недвижимость – никчемная инвестиция. Я не заработал на ней ни гроша. А по-моему, это не недвижимость – никчемная инвестиция, а человек этот – никчемный инвестор. Человек с контекстом богатого инвестора может взять плохую инвестицию и превратить ее в хорошую. В сущности, именно этим и занимаются большинство богатых инвесторов. То же самое верно и в отношении долгов. Большинство людей знают, как залезать в долги. Они в этом отношении настоящие эксперты. Проблема в том, что они залезают в долги и при этом становятся еще беднее. Большинство людей берут хороший долг и превращают его в плохой. Как однажды сказал мне богатый папа, все долги хороши, но не все люди знают, как использовать долг, поэтому они превращают хороший долг в плохой. Если вы хотите стать богатым, то первым делом должны поработать над своим контекстом, в большей степени, чем над тем, что именно вы делаете. Как говорил богатый папа, большинство людей знают, как залезть в долг. Проблема в том, что они не знают, как извлечь из него пользу. Если кто-то хочет стать богатым, используя для этого долг, он должен сначала изменить свой контекст. Если вы не можете изменить свой контекст бедняка или человека среднего класса в отношении долга, тогда вам лучше всего закрыть кредитные карточки, как можно быстрее расплатиться по закладной за дом и просто попытаться скопить побольше денег. Если вы хотите отойти от дел молодым и богатым, то в первую очередь должны изменить свой контекст. Вот почему я советую вам время от времени просматривать приведенные выше советы и постоянно работать над совершенствованием своего контекста. Если у вас контекст богача, то что бы вы ни делали, вы будете становиться все богаче и богаче. Если у вас контекст бедняка, то что бы вы ни изучали и что бы вы ни делали, результат будет один – бедность. Помните, именно ваш контекст или то, что вы считаете реальным, становится вашей реальностью, независимо от того, что вы делаете. Как говорил богатый папа, долг не всегда делает вас бедными. Контекст же бедняка или человека среднего класса всегда.